Часть 4. Энергия в оболочках. Распределение энергии по оболочкам. Каждая оболочка человека имеет свой уровень энергетической накачки, а все в совокупности составляют некоторый уровень энергетики человека. Этот уровень энергетики у каждого человека различен и может быть оценен в некоторых условных энергетических единицах, или, короче, в единицах. Например, астральная оболочка имеет 10 условных единиц энергетики, или проще 10 единиц. Так впоследствии мы будем именовать энергетику в оболочках для краткости. За уровень в 100 единиц принята энергетика родившегося человека. У младенцев она одинакова, равна 100 единицам. За 0 примем ее полное отсутствие или нулевой суммарный баланс, например, плюс-минус 6, плюс-минус 13 и так далее. Уровень энергетики человека на данный момент жизни может быть разложен по составляющим оболочкам простым арифметическим действием. Например, человек имеет общий уровень энергии в 50 единиц. Из них на каждую оболочку приходится физическая оболочка 14 единиц, эфирная 10 единиц, астральная 6 единиц, ментальная 10 единиц, каузальная 3 единицы и духовная 7 единиц. Итого 50 единиц. В духовную энергетику мы включаем суммарную энергию всех постоянных энерготел, следующих после каузального тела. Накопления прочих высших тел у человека столь мизерны, что их в данных примерах мы не будем разделять на отдельные виды. Экспериментальным путем установлено, что человек рождается с уровнем энергии 100 единиц. При этом энергетика распределяется по оболочкам именно в момент рождения следующим образом. Физическая оболочка 25 единиц, эфирная 25 единиц, астральная 0 единиц, ментальная 0 единиц, каузальная 0 единиц и духовная 50 единиц. Итого энергетика 100 единиц. Многократными замерами энергетики различных людей, россиян, установлено, что люди могут иметь положительный, нулевой и отрицательный энергетический уровень. Все дело в знаке энергетики той или иной оболочки. Пример энергетического уровня человека с нулевым зарядом. Энергетика равна нулю. Физическая оболочка плюс 20 единиц. Эфирная плюс 10 единиц. Астральная минус 25 единиц. Ментальная плюс 12 единиц. Каузальная минус 10 единиц. Духовная минус 7 единиц. Итого энергетика 0 единиц. Для высших этот человек пустой, бесполезный, так как вся энергия, которую он получает из космоса, растрачивается на удовлетворение собственных эгоистических желаний. Этот человек, несмотря на нормальное физическое самочувствие, 20 единиц физического тела и 10 единиц эфирного, соответствует нормальному здоровью, имеет астральное тело, тело желаний, с отрицательной энергетикой. Это значит, что большинство его желаний эгоистические, что отражается на его поведении, характере, поступках. В космосе многое, что работает на поглощение энергии на свое эго, имеет знак минус. Все, что работает на отдачу, знак плюс. Следовательно, удовлетворяя эгоистические желания, человек совершает эгоистические действия, что заряжает отрицательно каузальное тело, тело причин. Этим самым он нарабатывает своими действиями отрицательную карму. Отрицательная энергетика кармического тела – это те самые грехи, о которых говорит религия. Чем больше эгоистических, греховных действий совершает человек, тем больше минусов получит он в свой актив. Если каузальное тело приобретает энергетику от любого действия человека, в том числе от физических упражнений, молитв, медитаций, йоговских асан и дыхательных упражнений, то эта энергетика проходит через фильтр предшествующих тонких тел и, трансформируясь в требуемое качество, попадает в духовное тело. Для человека это самый тонкий вид энергии и, следовательно, самый ценный. Именно в ней заключается смысл его существования на Земле, как разумного существа, и суть его всех прошлых и будущих воплощений. Важно наполнить постоянные энерготела требуемыми типами энергетики. При правильной жизни, с точки зрения высших, человек накапливает в духовном теле положительную энергетику, совершенствует свою душу. В случае накопления отрицательной энергетики душа деградирует или вступает на путь, ведущий в отрицательную систему. Здесь действуют конкретные нормативы. Деградация души наблюдается у лиц, совершающих эгоистические и преступные действия по отношению к окружающим людям, а также у тех, кто предается порокам. Люди, живущие больше не для себя, а для других, нарабатывают высокий положительный потенциал духовной энергии. Этот духовный потенциал остается в активе человеческой души и после его смерти, и после его последующих воплощений, суммируясь от воплощения к воплощению. Исходя из условных единиц, минимальный предел энергетики человека равен 70 единиц. Ниже этой величины находятся души животных. Но величину в 70 единиц составляет энергетика временных оболочек, которая может колебаться от 10 до 60 единиц, и постоянных тел, энергетика которых колеблется тоже от 10 до 60. Например, 70 условных единиц равны 20 единиц временных оболочек плюс 20 единиц постоянных оболочек. Или 70 единиц равны 60 единиц временных оболочек плюс 10 единиц постоянных оболочек. То есть энергетика в постоянных и временных оболочках может колебаться в определенных границах. Но временные оболочки сбрасываются, поэтому важна энергетика постоянных тел. И здесь для установления предела более точно требуется выдержать определенное соотношение между энергетикой временных и постоянных тел. Для постоянных оболочек минимальный предел перехода должен составлять 30 единиц накоплений энергетики. Это выражается соотношением. 70 единиц равны 40 единиц временных оболочек плюс 30 единиц постоянных оболочек. Но эту же энергетику в 70 единиц можно выразить и другим соотношением. 70 равняется 60 единиц временных плюс 10 единиц постоянных оболочек, что уже не соответствует уровню перехода одной формы в другую. Поэтому для уточнения величины предела перехода следует добавить, что минимальная величина энергии постоянных оболочек должна равняться 30 единицам. Говоря о переходе душ животных форму человека, мы установили, что животное должно накопить в своих временных и постоянных телах энергетику в 70 единиц при наличии 30 единиц в постоянных оболочках. Тогда душа животного будет воплощена в человеческое тело. Но так как в эту величину входят и временные тела, которые сбрасываются, то что же остается в постоянных телах? И куда же тогда, при переходе, девается энергетика временных оболочек? Новые временные оболочки начинают строиться с той величины энергетики и тех их качеств, которые должны переходить в следующую жизнь. Душа начинает свое новое воплощение с того уровня и тех показателей, которые она достигла в предшествующем воплощении. Поэтому определитель, строя новые энерготела, закладывает в них тот потенциал энергии, который животные или человек наработали в прошлой жизни. Добавляются новые элементы и показатели в соответствии с новой программой жизни. Так что минимальная энергия постоянных тел в рассматриваемом пределе в 70 единиц должна равняться 30 единицам. Это второй показатель перехода. Таким образом, для подъема на вышестоящий уровень любой форме важно достичь не только общей величины переходного энергопотенциала, но и некоторых других дополнительных показателей, в частности, по постоянным энерготелам. Перейдя этот рубеж, души воплощаются в человеческом теле и проходят стадии совершенствования, пока не наберут предельный уровень в 500 единиц. Это предел, достигнув которого душа больше не воплощается в физическом теле. Она сбрасывает с себя грубую физическую оболочку и продолжает свою жизнь в тонком состоянии. В этом состоянии существа уже невидимы для человека с обычным зрением. Их могут видеть только экстрасенсы, у которых открыт третий глаз. То есть любой уровень развития характеризуется определенными энергетическими показателями, переход за которые означает подъем на следующую ступень совершенствования или опускание, а также переход в другой мир.